Когда Магда наконец появилась в кабаре «Вольтер», ее вел под руку Эгон Зеллингер, сюрреалист, живописатель выпотрошенных органических форм. Они смеялись и болтали, и, по-видимому, находились в самых близких отношениях. Что ж, наверное, они были красивой парой. Зеллингер — Адонис, высокий, белокурый, мускулистый и стройный. Произошел небрежный обмен приветствиями. Никто не вставал, я тоже научился здороваться сидя. Магда задержалась у моего стола, заглянула в мои умоляющие глаза и ущипнула меня за щеку. — Как? — весело сказала она. — Вы еще здесь? — Уже 3 недели. Жду, чтобы повести вас в ресторан. — Ах, это! Я забыла, у меня голова болела. — Так первое или второе? — И то, и другое. И голова болела, и забыла. Кроме того, я сэкономила вам массу денег. Ни извинения, ни даже намека на него. И жалоб моих она не желала слушать. «Уходите, Юнгерман, вы мне надоели, вы скучны». Она отошла и села с другой стороны большого круглого стола, за которым шайка проводила свои совещания. Тем временем Зеллингер развернул картину и поднял над столом. «Как вам это?» «Это был коллаж. Выпотрошенная рыба возлежала на спортивной странице Neue Zürcher Zeitung. Исполнено было в кроваво-красных, буйно-зеленых и ярко-оранжевых тонах. Типичный Зеллингер того периода. Стол выразил горячее одобрение». «Как ты ее назвал?» — спросил Арп. В профиль, напоминавший черепаху, короткая стрижка, отсутствие подбородка, выдающаяся нижняя губа. «Весна». Стук по столу. Гиканье, крики «Браво!». «Янко?» — спросил Зеллингер, нервно облизнув губы. «Марсель Янко?» Дэнди с безупречно правильными чертами, тяжелыми веками, чувственными губами, совершенный бантик, еще раз внимательно посмотрел на картину и, выдержав паузу, сказал: «Она напоминает мне, что я сегодня не обедал». А дело уже шло к вечеру. Шайка обсуждала предстоящее вечером выступление. Они уже отпраздновали французскую ночь и африканскую ночь. Их представления становились все более буйными. Может, они еще и не знали, как себя назвать, но здравые граждане Цюриха уже придумали им имя — нигилисты. Сегодня предстояла русская ночь. Зеллингер умел играть на балалайке. «Хорошо», — сказала Магда. «А я приду в красной пачке, я буду делать шпагаты». «Смотри, чтоб не случилось подсоса, дорогая», — сказал Зеллингер. «Это может быть болезненно». Все засмеялись. Я был готов встать и защитить честь Магды, но она тоже смеялась и щекотала Зеллингеру бок. «Свинья», — любовно произнесла она. Еще не задумывали гала-представление, такое, чтобы Цюрих никогда не забыл. И журнал, чье название, если им удастся его придумать, обозначит суть того, что они уже ощущали как художественное движение.